Обожаю, когда информацию подают своевременно. Пришлось лететь обратно. Высмотрел максимально нейтральный с виду корабль, содрал всевозможные пиратские знаки, выдал им кусок библикарты калифы, подлатал парня и отправил в нужном направлении. Навык навигации достиг уровня, что, при желании, я могу чувствовать приблизительное направление к желаемому месту, если раньше там бывал. Невероятно удобно в мире морей. Выпроводив сомнительных союзников, понятия не имею, зачем им и мне нужен этот союз, направился к кораблю, размышляя о еще одном Йонка, что довелось сегодня встретить, красноволосом Шанксе. Просканировать его не удалось. Анализируя известные факты из прошлой жизни, давно пришел к выводу, что этот парень тесно сотрудничает с мировым правительством, а сейчас в этом уверился окончательно. Раньше как-то об этом не задумывался, но в газетах ведь писали, что Кайда, тоже один из Йонка, что носит титул сильнейшего существа, тоже направлялся в Маринфорд, и с ним в контакт вошел Шанкс. Чтобы верно понять всю ситуацию, нужно заглянуть приблизительно на 500 глав вперед, когда читателям раскрывается больше информации об этом, без всяких сомнений, монстре из монстров. Считаю, что победа над ним была самой несправедливой за всю историю куска. Во-первых, главная цель Кайда – превратить Вано, что находится в новом мире, в пиратскую страну и начать последнюю войну с мировым правительством. Под последней войной он подразумевал погружение мира в пучины бесконечных сражений, чтобы правительственные шишки, что сидят на Мариджа, отгородившись от остального мира, ощутили на себе все прелести созданной ими реальности, в которой ведутся бесконечные войны и каждый житель, без исключения, не может быть уверен, что доживет до завтра. Во-вторых, задолго до становления одним из четырех опаснейших пиратов мира, Кайда, Большая Мамочка и Белоус состояли в одной пиратской команде под названием «Рокс», которую возглавлял Рокс Д. Шибек, что была разгромлена союзом Гол Д. Роджера и Монки Д. Гарпа. Шибек погиб в том сражении. Сколько бы пиратов ни показывали в мире куска, отношения между членами команды, даже столь гадкой, как у Тича, всегда были на высоком уровне. Уже после разгрома эта троица заняла 3 из 4 мест в составе Йонка, но до этих событий они должны были ладить, что нам и показали на примере Кайда и Большой Мамочки уже в арке Вано. И, в-третьих, когда началось основное сражение двух объединившихся Йонка против пиратов нового поколения, Кайда признал силу Луффи, вспоминая людей, что также могли с ним сражаться на равных и к которым он явно испытывал уважение. Белоус был среди них. По всем вышеперечисленным фактам я пришел к единственному логичному выводу: Кайда плыл в Маринфорд, чтобы помочь Белоусу, а Шанкс его остановил. По своей это было воле или же по указке, на данный момент судить сложно, но именно поэтому он заслужил от меня титул последнего гвоздя в гроб Белоуса. Ведь с поддержкой Кайда война могла закончиться совсем по-иному. Думаю, Шанкс сломался на казни своего бывшего капитана, Голде, Роджера, на корабле которого, вместе с клоуном Багги, они числились юнгами. Роджер видел в мальчишке потенциал, тот был не глуп и точно понимал, у Роджера никаких сокровищ не было. Они же все время, вплоть до отправления на Рафтель, были на корабле, так откуда у Роджера взялись бы из воздуха несметные сокровища? Город золота, Шандера, что пробыл 400 лет в небе, вот настоящее сокровище. А не пьется же, если он действительно существует, во что конкретно я не верю, это наверняка какая-нибудь эфемерная чушь по типу «сплавай еще раз в море», а не пьется, это весь мир, и исследуя его, ты будешь постоянно натыкаться на сокровища, ведь этот мир воплощает все желания людей в реальность. Одним словом, философская чушь. Возвращаясь к Шанксу, мне кажется, что парень был первым, кто раскусил обман Роджера, а во время казни он осознал, что мировое правительство не смог одолеть даже капитан, которым он искренне восхищался и пошел на взаимовыгодное сотрудничество с ними. Парень побывал во всех морях, прошел множество испытаний и не пал в них, добившись мирового признания. На этом его приключение закончилось. Единственная невыполненная цель – отомстить за шрам, что ему давным-давно оставить Тич. Вот что, на мой взгляд, представляет собой кумир детства Луффи, Шанкс. Во второй попытке вернуться на свой корабль неожиданности не возникло. На палубе никого не было, просканировал корабль волей. Калифа, Нириаква в своих каютах, активность минимальная, скорее всего, спят. Каку и Коала в мастерской с чем-то возится, Они за это время хотя бы выходили оттуда? Бывшая начальница СР Семи Лили в темнице. Спящих беспокоить не стал, направишь к Каку. Парень был за главного, пускай отчитается за время моего отсутствия. И меня не пустили в мастерскую. Это как понимать? Парень высунул свой длинный квадратный нос через дверь, буркнул, что все было тихо, и скрылся за дверью. После ранения он еще сильнее помешался на изучении электричества, как бы крышей не потек на этой теме. Дам ему еще день-два, если сам не успокоится, приму меры. На данный момент он единственный, кому я могу хоть что-то доверить. Хотя, Коала могла ему успеть навешать лапши на уши. Какие же революционеры хорошие. Хорошие люди мирных людей в войны не втягивают. Направился к клетке. Пока нечем заняться, разберусь с проблемной дамочкой, держать ее рядом, пусть и в скованном виде, небезопасно. О, встретила меня воодушевленным криком уж слишком бодрая Лили, которая должна была несколько часов пялиться на неподвижную пленницу. Ты вернулся. Я так волновалась. Когда вы ушли, там такое началось. Сначала весь мир поломался и на остров обрушилось огромное цунами. А потом оно замерзло. Полностью. А потом и все море. А потом само солнце разгневалось, своими лучами пытаясь уничтожить землю. А потом какая-то огненная птица погасила лучи. А потом огромный ледник взлетел. А потом с неба начали сыпать метеориты. А потом, носилась вокруг меня девушка, задыхаясь от перевозбуждения. Думала, мне конец, но вернулась та сисястая и прогнала сюда. И правильно сделала. Успокаивающе похлопал по плечу девушку. Теперь понимаешь, почему я тебя не взял с собой. На что девушка слабо кивнула, а взгляд вдруг заблестел, впившись в меня. Получается, что ты там был и вернулся без единой царапины. А ты крут парень. Так и быть, возьму тебя в свою команду первым помощником. Ага, бегу и падаю. Что там случилось? Внезапно заговорила связанная. Как закончилась война в Маринфорде? Дозор уцелел, как так вышло? Посмотрел на Лили, которая виновато опустила взгляд, понимая, о чем я сейчас спрошу, что пленница с завязанным ртом может говорить. Прости, здесь было скучно и ни с кем поделиться увиденным, а она отличная собеседница, не то что некоторые, буркнула под нос. Так ты возьмешь меня в приключение? Ты обещал, возьму, но из-за проступка, с оговоркой, как только ты станешь достаточно сильна, чтобы отправиться со мной, так и возьму. Ура-а-а! Умчалась девушка с криком вглубь корабля, оставляя меня с бывшей начальницей СР-7 наедине. Приключение. Вот же наивная простота. Проводил ее взглядом и повернулся к связанной женщине. Ей лет 5 придется непрерывно пахать, чтобы заслужить мое одобрение. Но это потом, сейчас меня волнует другой вопрос. Осмотрел женщину с головы до ног, подтверждая, что развязали ей только рот. Что с тобой делать? Понять и простить, глава 85, не головой, а понять и простить, ты пыталась меня убить. Держать ее дальше в плену не имеет никакого смысла, и становится опасно. Увы, но с нынешним экипажем моего корабля всегда будет присутствовать фактор вмешательства идиотов вроде женской версии Мугивары, Лили. Они уже болтают как подруги. Пройдет день-два, и эта дурочка без задней мысли ее развяжет, первая при этом лишившись жизни. А я вымотался, чтобы за ней следить каждую минуту. Хочу пришвартовать корабль где-нибудь в неприметном месте и расслабиться. В сон клонит, чего давно за собой не замечал, еще и постоянное возбуждение. Душа и тело требуют отдыха. Про фактор везения Аквы даже заикаться не хочу. Она может освободить эту дамочку, совсем не понимая, что делает. Может она помереть или нет, не знаю, но рисковать не вижу никакого смысла. Разыскной листовки на нее нет, проверял и не раз, так бы сплавил ее в импелдаун и забыл, как страшный сон. Как только она с такими выходками умудрилась нигде не засветиться перед дозором, и убивать ее не хочется из личной симпатии, как я ее раньше называл, ССМ или Суперсекси Милфа, кажется, умная, красивая, самостоятельная, своевольная зрелая женщина, а фигура такая, что в штанах все дымится. Она словно создана искусственно, чтобы угодить всем моим пристрастиям. До сих пор не могу избавиться от извращенных порывов в ее сторону. Помотал головой, отгоняя в очередной раз похабные мысли, что сформировали в моей голове ее образ в нижнем белье. «Эй!» — вдруг крикнула дамочка, вырывая из мира грез. Лапы убрал. «Прости!» — одернул руку, что сама приложилась к ее аппетитным булочкам и принялась их наминать. Последние два дня выдались уж слишком перегруженными событиями, а расслабиться ни с кем, Собеседница заметно напряглась. Об этом можешь не волноваться. Это был чистый рефлекс, а не осознанное действие. Я бы никогда до такого не опустился. Ты действительно меня за отъявленного пирата принимаешь? Мои слова не особо поспособствовали ее расслаблению. Послушай, в первую нашу встречу ты мне понравилась. Страх в ее глазах сменился удивлением. В сложившейся ситуации не вижу смысла это скрывать, как и то, что я пробирался тайно в твой кабинет, чтобы узнать тебя получше. Удивление сменил гнев, но она продолжала молчать. Многое узнал о твоих методах работы, которые не особо одобряю. Рано или поздно пираты начали бы об тебя ноги вытирать. Но уважение ты мое заслужила, за попытки любыми средствами защищать мирных жителей. Вот бы дозору перенять от тебя пару уроков. Дал девушке минуту переварить услышанное и продолжил. Только найденная информация никак бы не помогла за короткий срок тебя мною заинтересовать. По сложившейся традиции больше чем на одну миссию я ни в одном из отделений Сейферпол не задерживался. Что нельзя сказать об обнаруженных коробках из-под еды. Целый месяц по договоренности с местным шефом я готовил для тебя лично, пока не получил звонок от учителя, что интересовался прогрессом моей миссии, и что я должен был ответить, если миссии ты мне не давала. Больше я никому и ничего не сообщал. Бывшая начальница взяла еще несколько минут на обдумывание. Надеюсь, что смог ее убедить в своей непричастности к ее увольнению. В сложившейся ситуации выпроводить ее было бы идеальным вариантом. Ну не хочу я ее убивать, жалко дуру. Обвели вокруг пальца, а она всех собак на меня повесила. Если передумает мне вредить, отпущу. Вряд ли возможно, чтобы она мгновенно сменила свое отношение, но мы же на корабле, оставлю ее на суше и смоюсь подальше. Прости, вдруг выдавила девушка. Прости, что напала не тебя и того длинноносого с блондинкой. И нападать ты больше на нас не станешь? Не буду. К моему удивлению, не врет. Пульс спокоен как удав. Когда я случайно ее попу пожамкал, реакция была сильнее. Тогда мы можем разойтись с миром. Принялся медленно снимать наручники, наблюдая продвинутой волей наблюдения ее будущее. Если не врет, отлично. Если врет и умеет контролировать пульс, я сразу об этом узнаю. Что случилось в Маринфорде? Полюбопытствовала еще раз женщина. Белоусы и смертвы, Маринфорд практически лежит в руинах, но дозор с горем пополам может объявить о своей победе. Вот как, улыбнулась женщина, это хорошая новость. Мир с их смертью станет только спокойнее. Ты вроде бы с виду умная женщина, но как выдашь? Йонка, по-твоему, правда являются самой главной угрозой для мира? Ты правда в это веришь? Бывшая начальница ничего не ответила. Они являются сдерживающим фактором, постоянно истребляя сотни или даже тысячи новых пиратских команд, что стремятся покорить новый мир в погоне за несуществующим сокровищем. Смерть одного из Йонка – это хорошо, но мир, в котором мы живем, настолько криво устроен, что со смертью одного из опаснейших пиратов, он лишь больше погрузится в пучины хаоса, ведь с его смертью пропадет и сдерживающий фактор. Почти готово. Освободил от наручников одну из ее ног и замер, наблюдая неприятную сценку в будущем. Освободившись, она вскочит на ноги, завопит, что я наврал и попытается меня ударить моими же наручниками из кайросики, посчитав, по всей видимости, что моя сила – это действие фрукта. Наручники тут же защелкнулись обратно. Поздравляю, ты первая, кто смог мне нагло врать в лицо со спокойным пульсом. Что, как ты? Удивилась женщина, но удивление быстро сменилось чистой яростью. Ты думал, что я поверю в эту нелепую сказочку? Понравилась я ему, 100 раз ага. Такие как ты не способны любить. Только кого-нибудь убивая вы чувствуете наслаждение от жизни и уже не можете остановиться. Вы угроза для мирных жителей. Исстреляла, истребляю и буду вас истреблять демоны в человеческом обличии. Вот именно это она бы и сказал без наручников. Дальше ее причитания слушать не стал, но рот ее не затыкался, поливая меня грязью. Тяжело вздохнул, закинул на плечо и двинулся в сторону палубы, расслышав из своей каюты знакомый звук. Пулю-пулю-пулю. Похоже, у тебя еще есть время обдумать свои поступки. Направился с ношей в каюту и взял трубку. Звонить на нее мог только один человек. Слушаю, опять женский голос, опять соединение и я услышал хорошо знакомый мне тон. Максим, показалось, или я правда услышал несвойственные ему нотки волнения? Ты зачем полез в Маринфорд, учитель, рад слышать. И что за странные вопросы, не мог же я позволить пиратам разрушить морской дозор. С дозором и так бы ничего не случилось, а ты мог погибнуть. Может и так, но в итоге я стал сильнее. Сожалеть ни о чем. Рад, что ты цел и столь оптимистичен. Что с фруктом Белауса? Вокруг да около ходить он явно не собирается, вопросами бьет прям в самые неудобные моменты. А что с ним? Включил дурачка. Не увиливай, Сенгоку уже представил краткий отсчет. Ты его съел? Нет, пока не уверен, хочу ли это делать. Вроде как он дает неплохую силу, но и я уже совсем не слабый, может удастся перевести тему. Отдавать им его я тоже не хочу. А он докладывал, что я смог противостоять самому Белаусу, хоть и на одну атаку. Да, докладывал. Как учитель я горд твоим развитием, но твой побег, скажу прямо, возвращайся, и мы отменим награду, иначе она вновь вырастет. Учитель, я ведь вам уже все объяснил, не вижу смысла повторяться. Придет время, и я обязательно вернусь, но не сейчас. Однако, если будут миссии на устранение пиратов, смело присылайте. Встречу на пути, обязательно с ними тесно пообщаюсь. Так тому и быть, вздохнул недовольно учитель. А про особый приказ адмиралом он не хочет поговорить? Насчет фрукта, я распорядился зачислить на твой счет 20 миллиардов белли. Можешь расценивать их в качестве оплаты, больше никто в мире тебе за него не даст. Если решишь съесть, я ни капли не расстроюсь. Это какая-то уловка, еще один довод в пользу обратного. Если же нет, никому его не продавай. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, насколько он может быть опасен в пиратских руках. И в мыслях не было. Отлично. Рад был с тобой пообщаться. Надумаешь вернуться, свяжись со мной, но больше так не поступай. Мне нужно все обдумать. И связь оборвалась. Что это было? Положил трубку и пошел на палубу. Тебе напрямую звонит один из Гарасиев. Видимо, по голосу узнала человека на той стороне вызова женщина. Уговаривает вернуться. Учитель, тебя это не касается. Застыл у борта, уставившись на воду. К этому времени на горизонте уже показался архипелаг Сабади, до которого было рукой подать. Черт, не могу, бросил ее в сторону суши, не снимая наручников, и ключ полетел следом. Сильная дамочка, от такого не помрет, а при сильном желании через несколько часов будет на свободе. Прощай, второй раз принимаю решение не головой, а головкой, нужно это срочно исправлять. Мы еще обязательно встретимся. Зло гаркнуло напоследок. Если мы действительно еще раз встретимся, и ничего не изменится, я тебя убью. Двинулся к штурвалу, уводя корабль подальше в море. Швартовка на Сабади пока отменяется. Все манипуляции заняли примерно 4 часа, за которые одна из спящих красавиц проснулась и уже околачивалась у моей каюты, куда я и поспешил, бросив якорь. Не смог при встрече из себя выдавить ни слова, потому что вся кровь в теле мигом рванула в штаны. «Привет, Максим!» — кокетливо улыбнулась Калифа, бросив взгляд на мою топорящуюся промежность, а ее щечки налились румянцем. «Как тебе мое новое тело?» Глава 86. Калифа. 18+. Нет слов, только и смог выдавить, после пары минут осматривания прелестных изгибов девушки. Длинные, волнистые, светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, родинка чуть ниже рта с правой стороны. Фигура ее стала чуть пышнее, таз шире, попа больше, но главной особенностью ее нового тела была до неприличия огромная грудь, что прибавило парочку размеров, не меньше. Ты и раньше была красавицей, но теперь я теряюсь в подборе комплиментов. Богиня красоты. Хе-хе-хе. Довольно посмеялась Калифа, обхватив одну из груди рукой, прижимая к телу. Оно словно специально создано для того, чтобы его сексуально домогаться. Прищурилась на меня девушка. И чего же ты ждешь? Ее слова стали последней каплей, что позволило бушующему в груди океану похоти сломать все сдерживающие ее барьеры остатков моей воли. Пулей я оказался вплотную к девушке, приперев ее к двери моей каюты, прижимаясь к ней всем телом. В ушах гремели барабаны, а дыхание сбилось. В нос ударил нежный цветочный аромат, и я словно зверь набросился на ее пухлые и переливающиеся на свету губы своими. Не знаю, сколько длилось страстное переплетение наших уст и танец языков, но в данный момент нам обоим этого было более чем достаточно. Девушка обследовала всю мою спину руками, иногда обхватывая шею, прижимая сильнее к себе или запуская пальцы в мои волосы. Я же, как отъявленный пират, потянулся к ценному, обхватил ее бедра двумя руками и принялся их мять и массажировать, помогая себе 5% навыка для большей эффективности. Это ведь можно считать ее настоящим первым разом, и я не имею права ударить в грязь лицом, не доставив ей максимального удовольствия или переборщить с первой же секунды. До сих пор черными тучами висят в голове воспоминания о Наме, с которой я определенно переборщил. Надеюсь, обойдется. Аох, разорвала девушка поцелуй, жадно хватая воздух. Это определенно стоило всех рисков, а взгляд ее пылал любовью и желанием. Не могу больше ждать ни минуты. Калифа слегка меня толкнула в плечи, создавая между нами пространство, и запустила туда руки, хаотично ими двигая. Первым она вырвала ремень и отбросила в сторону, а затем и мои брюки с нижним бельем упали на пол. «Давай, я столько этого ждала, засади мне уже как следует». «Тише, куда ты спешишь?» Придержал ее руку, что обхватила мой прибор и уже подводила к себе между ног. «Мы ведь только начали трапезу, а ты сразу к основному блюду хочешь перескочить?» Но не позволил что-либо возразить, накрыв ее губы легким поцелуем. «Доверься мне». Следующий был чуть ниже, затем еще и еще, прокладывая дорожку из поцелуев к груди девушки, а руки, воспользовавшись зазором между нашими разгоряченными телами, пошли в атаку. Левый ухватил ее за грудь, сжимая ту, но не сильно, чтобы доставить лишь удовольствие, а правая юркнула ниже, прямо под ее трусики, нащупывая горячую и уже влажную розочку девушки, мягко поглаживая нижние губки. «МММ», вырвался протяжный стон из ее груди от моих действий, даже без подключения навыка, который пошел в ход следом на 10%. «А-а-а, да, как же хорошо, ао!» Обеими руками Калифа вцепилась в мою голову, поглаживая волосы и целуя в макушку, а я, поравнявшись взглядом с ее левым сосочком, что набух от возбуждения, накрыл его губами, усиливая воздействие и на другие ее местечки. Правая грудь была полностью во власти левой руки, массажируя и сжимая, правый сосочек целовал, посасывал и игрался языком, иногда легонько сжимая зубами и оттягивая, чтобы добавить пикантности ситуации, а средний палец правой руки, что ласкало ее между ног, юркнул в норку, обжимаемый горячей плотью, и принялся совершать поступательные движения. «Да, да, да, а!» Спустя пару минут ласк громко закричала Калифа, вцепившись в меня мертвой хваткой, пока по ее телу волнами растекались конвульсии от первого оргазма. «Да-а-а!» выгнула спину, с силой вдавливая мое лицо в свои просто огромные молочные железы. Это было ха-ха, лишь через минуту я вновь услышал ее сбивчивый голос. «Приятно», довольно улыбнулся, выбравшись из приятного плена ее груди, и поцеловал. «Очень», кивнула девушка, схватилась за мой костюм двумя руками и потянула на себя, еще раз смыкая наши уста в поцелуе. «Теперь ведь моя очередь», прошептала она, открыла находящуюся за спиной дверь и уволокла меня в мою же каюту. Быстро выискав кровать, повалила меня туда, а сама опустилась между моих ног. «Какой красавец, рад меня видеть», обхватила моего бойца двумя руками и посмотрела на меня. «Я раньше этого никогда не делала. Расслабься и действуй так, как тебе подсказывают инстинкты». Девушка немного напряглась, видимо, ее инстинкты ничего не подсказывали. «Представь, что это мороженое или леденец на палочке. Главное, не кусай и все будет хорошо». Мой ответ заметно ее приободрил, отображаясь счастливой улыбкой на лице, и она уверенно потянулась к моему прибору. Калифа проявила добрую долю старания, облизывая и целую головку, иногда полностью заглатывая в свой жаркий ротик, надрачивая при этом ствол руками, но, за неимением опыта, часто проходилась по головке зубами, чем сбивала все наслаждение. «У меня уже челюсть болит, ты скоро?» После нескольких минут пожаловалась девушка и поникла, заметив мой пристальный взгляд. «Совсем все плохо, не нужно расстраиваться, в этом деле мастерство приходит с опытом. Да и что врать, я получил огромный заряд эстетического удовольствия, столь прекрасная девушка делает мне минет. Поверь, каждый мужчина во вселенной сейчас мне бы позавидовал. Я так просто не сдамся», — уверенно заявила Калифа. Внимание ее сосредоточилось на огромных грудях, а на лице расплылась улыбка. «Посмотрим, что ты скажешь на это». Смазав свои пышные холмы добротной порцией слюны, она погрузила между ними мой подрагивающий от возбуждения прибор и плотно сжала их руками, начав плавно подниматься и опускаться, доставляя мне море удовольствия. Вторая попытка пошла на ура, мягкость и нежность окутали мое тело и разум. Член скользил между груди, отдавая приятной прохладой на головке, когда та выныривала из горячих объятий. И даже эту ситуацию Калифа повернула себе в пользу, каждый раз, когда та показывалась из ложбинки между ее холмиков, девушка проводила по ней языком и посасывала губами, чем доставляло мне еще большее наслаждение. «Все, ты победила!» Не выдержал я нежной атаки, рывком потянул девушку на себя и перекатился, нависнув над ней. «Я и сам больше не выдержу!» Скинул с себя остатки одежды, сорвал с калифа трусики и подвел бойца к киске девушки. «Это мой первый раз, ни о чем не беспокойся. Я уже давно все у нее снизу обезболил, дополнительно пропитав добротной порцией энергии жизни, на всякий случай. Мне уже и самому страсть как хочется ее трахнуть. Ты не ощутишь ничего кроме удовольствия». Подал тазом вперед, проталкивая сантиметр за сантиметром своего бойца в желанное лоно девушки. Преграда на пути пала практически незамеченной, и Калифа на это никак не отреагировала, наблюдая, как мой пенис полностью погрузился в нее. «Ох, какое странное, но приятное чувство», — констатировала она, погладив небольшой бугорок на животике. «Я ощущаю, как ты заполнил меня полностью, это так приятно. А вот это чувствуешь?» Подался слегка назад и прогрузился обратно. Простонала в ответ. «Да, еще». И я не заставил себя долго ждать, делая еще один толчок, а за ним еще и еще. Плавные толчки, когда девушка привыкла к новым ощущениям, перешли в размашистые шлепки о ее промежность. Калифа обхватила меня руками и ногами, прижимая к себе, насколько могла, она пытаясь попадать в мои движения, подаваясь тазом. Я же, потеряв всякий контроль, словно похотливый зверь, принялся от всей души трахать ее, что было мочи. «А да, да ах, я кончаю, а-а». От бодрого темпа Калифа быстро пришла к финишу, чем пока не мог похвастаться я, продолжая заколачивать свой бур в ее норку. «Стой, хватит», кажется, из-за слишком быстрых непрекращающихся толчков ее первый оргазм слился со вторым, а там и третий, и так далее. Калифа повалилась на кровать, не способная никак ответить, полностью отдаваясь накатывающему наслаждению. «Если ты продолжишь, я сойду с ума. Прости, но я физически не смогу этого сделать». Продолжал долбить ее киску непрерывно. «Я настолько возбужден, что тело уже двигается само по себе. Ох, да, нет, стой, пожалуйста, не могу больше, но я не мог остановиться, хоть изо всех сил пытался». Через минуту девушка уже просто мычала, стараясь изо всех сил цепляться за остатки сознания. К тому времени я ощутил накатывающую волну удовольствия, намекающую на скорый финиш. В последнем толчке целиком погрузился в ее лоно и начал изливать любовный сок прямо в ее нутро. Когда оргазм иссяк, рефлекторно сделал еще несколько фрикций и повалился на кровать рядом, хватая воздух полной грудью. Долгое время мы молча лежали рядом, ощущая лишь тепло наших тел. Затем Калифа приподнялась на руках и повернулась лицом ко мне, а все ее тело слегка поблескивало от пота. «Прости, если я переборщил, мне все понравилось», — довольно улыбнулась Калифа. «Не думала, что это настолько приятно, не могу не спросит. Ты для этого уединялась с головастиком, чтобы попросить такие огромные?» «Да», — приревновала к той сисястой со шрамом. Забавно надула щечки девушка. «Хоть я и знаю, что у тебя уже есть жены, ты так на нее пялился, но сейчас ведь у меня больше, чем у нее, определенно», — кивнул для большего эффекта. «Как же я рада, что не струсила сунуться с тобой в Маринфорд. Если бы не ты», на мгновение в ее взгляде проскочила грусть, но быстро исчезла. «Возможно, я бы никогда не испытала этого наслаждения», — обняла мою руку и поцеловала в плечо. «Спасибо, брось, парень для своей девушки сделает все, что угодно, а, может, и будущей жены», — от моих слов она еще шире улыбнулась и перевела взгляд ниже. «Ау», — воскликнула, заметив все еще уверенно стоящий прибор. «Еще хочешь, ха, наивная», — притянул ее на себя и заключил в объятия. «Ты даже не представляешь, какого похотливого монстра пробудила. Мы только начали». Глава 87. Клочок суши. 18+. Вместе с Калифой я воплотил свою извращенную подростковую мечту из прошлой жизни. Мы трахались и трахались, словно два похотливых кролика во время течки, пометив нашими потными телами буквально каждый миллиметр моей комнаты, в данном случае, каюты. Каждый следующий раз был на новом месте и в более извращенной позе. Пока, наконец, Калифа не провалилась от усталости в сон, а рядом с ней, уткнувшись в неприличных размеров буфера, уснул с довольной улыбкой на лице и я. Проснулся первым тоже я, накинул брюки и пошел осмотреться. На корабле все спали. Еще бы, на дворе была поздняя ночь или уже раннее утро между 4 и 5 часами. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта. На палубе обнаружил стопку газет. Неудивительно, кому их тут читать. Не Аквежа или Лили последняя читать-то хоть умеет, сильно сомневаюсь. Выискал в кучке с самой давней датой и принялся изучать по порядку. После столь масштабной битвы новостей должно быть много. Если брать в расчет, что самая последняя газета была вчерашней, в моей каюте мы провели с Калифой целую неделю. Увлеклись слегка, но понять можно. Я столько времени воздерживался, а Калифа так вообще первый раз за всю жизнь оторвалась. Первой важной новостью было объявление Сенгоку об уходе в отставку с поста главы дозора сразу же по окончании войны. О его замене пока ничего не сообщалось. Вполне может быть, что прямо сейчас на одном тайном острове Нового Мира проходит сражение за освободившийся пост. Если я не сильно повлиял на основную историю, главнокомандующим станет Акайну. Надеюсь, он не сильно обижается за мой поступок. Если нет, плевать, будет сильно пыжиться, поставлю своего человека на этот пост. Я уже решил, что дальше делать и как это делать. Мир необходимо менять, если я собираюсь и дальше в нем жить. Награда многих выживших пиратов, что участвовали в сражении при Маринфорде, поднялась. И не только пиратов. Разыскивается агент Цифер Пол Максим. Награда 3000000000 Белли. Учитель слов на ветер не бросает, только я пока не понял, о чем он хотел подумать. Надеюсь, это не очередная палка в мои колеса. Да и кого они теперь смогут на меня натравить? Ладно, буду позже об этом думать. Оставить награду прежние они не могли, учитывая продемонстрированное мною в Маринфорде. Если задуматься, жуть берет. Моя награда увеличилась втрое за 2 неполных дня. В новом мире начался хаос, который назвали гонкой за освободившееся место в рядах Йонка. Как я и говорил, только одного я не учел. Главным претендентом на это место назвали именно меня. Неудачно получилось, ну и ладно. Погудит и через неделю забудут. Скоро объявится Акайну и перенесет штаб-квартиру дозора в Новый мир. Тич сразится с остатками пиратов Белауса. Маргансу будет о чем писать и кроме меня. Ах да, одну маленькую деталь я упустил. Этот гад пернатый меня засчитал как одного из сверхновых. Вот почему их было на одного больше, чем должно было быть с учетом моего вмешательства. Еще из газет узнал, что мои слова дошли далеко не до многих жителей этого мира. Во всех морях мира наблюдаются массовые вспышки пополнения пиратских рядов. Еще и этот гусь неощипанный подливает масла в огонь, высмеивая мои слова об их устранении. Я не всесильный, в каждой точке мира быть одновременно не могу, но я всех их тепло поприветствую на Сабаде, уж будьте уверены. По моим расчетам, путь от Реверс Маунтин до Сабаде, даже если не брать в расчет время на посещение лежащих на пути островов и время на путь в их море до Реверс Маунтин, занимает 3-4 месяца. У меня еще полно времени, чтобы подготовиться и всех их тепло поприветствовать. На этом все важные новости закончились. Стоя на палубе, заметил кое-что, что упустил при швартовке. В 500 метрах от корабля виднелся малюсенький клочок суши. Островом, кучку песка радиусом в 10 метров, язык не повернется назвать, но как место отдыха, самое оно. Корабль подгонять не стал, а то всякие лили испортит мне весь отдых своими закидонами, но пару вещей нам не помешает. Первой ходкой доставил туда все необходимое для мариновки и жарки мяса, второй ходкой продукты и всякие полезные мелочи, а третьей ходкой прихватил несколько полотенец и Калифу, которую уложил на них греться под лучами восходящего солнца. В этом мире есть блюдо под названием шашлык, но я его взялся готовить в этом мире первый раз, и результата жду с нетерпением. Шашлык из мяса монстра Grand Line, что под завязку пропитано энергией жизни. От одной мысли слюнки текут. За 2 часа мясо хорошенько промариновалось и было готово к жарке. Для обычного рецепта этого маловато, но я воспользовался парочкой способов, чтобы ускорить процесс. Уж очень невмоготу было дольше ждать. Ну и Калифу слегка приободрил энергией жизни, чтобы быстрее пришла в себя, а то как-то некрасиво получится, если я все сомну в одну морду. А я себя знаю, шашлык вполне способен затуманить мой разум. Хе-хе-хе. От аромата приправ и жарящегося на углях мяса, что пропитал всю округу, Калифа проснулась, смачно зевнула, потянулась и посмотрела на меня. «Кушать хочу», — заявила девушка, в стиле недовольного ребенка, надув щечки, а ее урчащий животик это подтвердил. «Хочу завтракать. Где мой завтрак? Придется немного подождать». Пришлось ее расстроить. Еще минут 20, не будем же мы грызть сырое мясо. Хм, вот еще, приняла сидячее положение и осмотрела меня. Тогда я сама себе кое-что приготовлю. Что ты собралась здесь? Калифа хитро улыбнулась, поиграла своими грудями, эротично облизывая пухлые губки, сосредоточив взгляд на одном месте, моем паху. Вот ты о чем, извращенка, расплылась на моем лице улыбка, а брюки упали на песок, оголяя моментально налившийся кровью прибор. Завтрак подан, красавица, прошу к столу, приятного мне аппетита. Жадно присосалась Калифа к моему члену, с причмокиванием отсасывая и надрачивая обеими руками. За проведенную со мной неделю, она значительно улучшила свои навыки. О зубах больше и речи не шло, каждое движение ее рук, губ или языка доставляли мне море удовольствия. Гл, гл, гл, опомниться не успел, как нежные ласки перешли в горловой минет. Ее голова, как поршень, быстро двигалась туда и обратно, нижнюю часть ствола поглаживал язык, а головка стучалась о вход в горло девушки. «Я на пределе», — просветил Калифу, не продержавшись и 5 минут, но та и не подумала отстраниться, с еще большим усердием присасываясь к моему жезлу, а через мгновение жадно глотая рванувшую на волю жидкость. «Спасибо за завтрак», — слезала девушка остатки моего семени со своих пухлых губ и подарила моей головке страстный поцелуй, высасывая из члена остатки молочка. «Было вкусненько», — и еще раз поцеловала. «Еще бы, я не маг и волшебник», чтобы полностью настроить ее вкус, а первоклассный медик и повар. Вместо этого я максимально пропитал семенную жидкость энергией жизни, добиваясь эффекта как от мяса сильных монстров, которое приобретает более яркий, выраженный и приятный вкус. Калифа неделю сидела на диете из моего молочка и даже не думает останавливаться, эффект налицо. «Пойду искупаюсь», вернула девушка мои брюки на место и направилась к воде. «Со мной не хочешь?» «Не могу, сейчас ключевой момент приготовления», кивнул на мангал. «Отвлекусь хоть на секунду, и мясо выйдет пересушенным или сгорит, вкус будет совсем не тот, но мы обязательно еще искупаемся и не раз, ловлю на слове». Виляя бедрами, Калифа ушла в море, сделала несколько кругов вокруг клочка суши и вернулась обратно. Она словно специально каждый раз принимает эротичные позы, привлекая мое внимание. Вернувшись на берег, она улеглась на полотенце, развязала верх купальника, по всей видимости, чтобы получить ровный загар, и улеглась кверху попкой, чем в очередной раз привела Максимку-младшего в боевую готовность. Первая порция мяса к этому времени была готова, а вторую снаряжать не спешил, еще успеется. «Кушай на здоровье», выложил мясо в тарелку и поставил перед Калифой, устроившись рядом с ней и нагло опустил руку на ее попку. «Тебе пришлось целую неделю сидеть только на белковой диете, а в пище нужно соблюдать баланс. Ты так хорошо готовишь и трахаешься, я даже и не знаю, что бы выбрала и зачем выбирать». Поцеловал в шею, пока моя рука протиснулась между ее пышных булочек, оттянул тоненькую полоску ткани трусиков, нащупав заднюю дырочку, на что глаза девушки округлились в удивлении и прилипли ко мне с немым вопросом. «Я удовлетворю твои желания, а ты мои. Я страсть как люблю делать это в попку. Если это будет хотя бы в половину так же, как в киску», после минуты переглядывания ответила девушка, «то я совсем не против. Будет даже лучше, уж я об этом позабочусь». Навык секса мы вдвоем хорошенько прокачали за прошедшую неделю. Улучшенные любовные игры. Уровень 53 любовные игры. 253 уровень. Даже если ее обновленная попка не настолько чувствительна, как остальное тело, навык сделает свое дело. Устроился сзади, начиная с массажа столь аппетитных булочек, чтобы помочь девушке расслабиться, подкрепляя все действия навыком. Когда Калифа начала тихо постановать, выпустил на волю своего дружка и поместил сосиску между булками, плотно прижимая ладонями и совершая плавные фрикции. Вдоволь насладившись моментом и разогрев девушку до нужного градуса, киска ее вовсю истекала любовным соком, протянул ко рту девушки несколько пальцев, которые она смочила доброй порцией слюны, уловив мой намек, и аккуратно надавил одним из них на колечко ануса. Тот с легкостью погрузился на одну фалангу, что свидетельствовало о хорошо проделанной работе. Калифа возбуждена, оттого и чувствует себя расслабленно. В скорости весь палец скрылся в задней дырочке Калифы, сделал несколько поступательных движений, чтобы попка привыкла, и к нему плавно присоединился второй. Несколько минут уделил тому, чтобы хорошенько ее обработать, и покинул заднюю дырочку, которая очень неохотно закрывалась, словно моля меня о продолжении, и я не заставил ее долго ждать, подставив к ней своего налитого кровью и пульсирующего от возбуждения бойца. Прибор мой точно больше, чем два пальца, и продвигался гораздо медленнее. Чтобы было легче меня принять, Калифа слегка раздвинула ноги и одной рукой оттянула свою булочку в сторону, второй продолжая уплетать мясо. Вот же извращенка. Миллиметр за миллиметром скрылся мой прибор примерно наполовину, а Калифе пришлось отказаться от еды, постановая на мои действия, ведь я усилил воздействие навыка, слегка оттягивая назад и вновь подаваясь вперед, с каждым толчком проникая все глубже, и Калифа принялась мне подмахивать задом, услаждая слух хлопками наших слившихся в наслаждении тел. Калифа кончила первой, оросив полотенце под нами, а следом за ней и я, повалившись на нее всем телом, присосался губами к плечу, выпуская накопившийся груз в ее горячую тугую попку. Это было ха-ха, пришла в себя Калифа. По-другому, ха, оно так приятно. Еще разок, вопрос совсем неуместный, подал тазом назад и с силой подался вперед. Мясо пожарил, теперь нужно как следует отжарить твой восхитительный зад. Да, да, кричала, подмахивая, Калифа, отжарь мою попку как следует. Да, глава 88, тимбилдинг. Второй загул с Калифой пришлось прервать значительно раньше желаемого, но я успел хорошенько пропечь свою сосиску между ее булок, если вы понимаете, о чем я. Веду себя как озабоченный подросток, хе-хе-хе. На корабле уловил движение, а мы с Калифой не настолько извращенцы, чтобы позволить кому-то со стороны наблюдать наше игрище. К тому же я не могу себе позволить еще неделю потратить на отдых. Чем больше тяну, тем выше шанс опоздать. Дождусь пробуждения Нири и от него буду строить дальнейший план действий. Ну а сегодняшний день, так и быть, потратим на тимбилдинг. Погода отличная и пляж под рукой. Имеется целая гора мяса, осталось только приготовить. Все факторы отличного отдыха для сближения сложились, и раз уж я считаю себя их лидером, будет ошибкой упустить момент. Ты не станешь возражать, если к нам присоединятся ребята с корабля, поинтересовался у девушки, что отреагировала совсем неожиданно, открыла широко рот, то ли от удивления, то ли собираясь на меня кричать, и выпучила глаза. Эй, попытался пресечь бурю в зародыше. Ты о чем подумала? Я имел в виду только совместное поедание мяса, загар и купание в море. Хе-хе-хе, опять резко сменилось ее настроение. Как легко тебя обвести вокруг пальца. Наслаждаясь моей реакцией, улыбнулась Калифа, натянула трусики, выставила два пальца знаком мира и подмигнула. Конечно, зови, в компании будет веселее. Не делай так больше. Пора начинать использовать продвинутую волю против своих девушек. Как-то это, пожалуйста. Ох, я тебя обидела. Прижалась Калифа ко мне всем телом и провела рукой по паху. Я обязательно найду способ загладить свою вину. Что за извращенка, это сексуальное домогательство? Использовал коронную фразу девушки против нее же. Ловлю на слове. Поцеловал и отправился на корабль. Скоро буду. Гиппа. Первым делом направился к Каку и Каале. Именно их передвижение я уловил, но опоздал. В тех редких случаях, когда парочка все-таки прерывается между изысканиями на сон, они уединяются в каюте, хоть и спят отдельно, как малые дети. Рассчитывал подловить их на пути в мастерскую, но не вышло. Пришлось ломиться, грохоча кулаком в дверь. Бах, бах, бах. Ну чего, высунул Каку недовольную моську, от стука дверь начинала слетать с петель. Мы тут вообще-то работаем, сегодня вы отдыхаете. Вошел внутрь, отодвигая парня с пути, уж очень было любопытно посмотреть, что они круглосуточно мастерят. Это же, в мастерской кучками валялись опилки, стружка и обрывки проводов, как я называл такую обстановку в прошлой жизни, творческий бардак. В центре помещения стояла огромных размеров полая деревянная Г-образная конструкция. В ее основании размещалось множество батареек, что я презентовал айсбергу. Все они были замкнуты на один провод, что шел на электрическую усиливающую катушку. Парень до этого сам дошел, впечатляет. Дальше провод выходил в нос конструкции, наверху которой размещались два деревянных рычага. По задумке, проследив за моим удивленным взглядом, довольно улыбнулся и пояснил Каку, их нужно дергать одновременно. В оголовье размещены две сжатые до предела пружины, что выстреливают оголенные провода. И когда те касаются цели, цепь замыкается, и по ней протекает большой заряд, парализуя жертву. Ты изобрел электрошокер в средневековье. Электро. Шокер, синхронно как у и коала наклонили голову на бок, уставившись на меня непонимающим взглядом, и парень продолжил. Только мы пока не придумали как. Стоп, хватит, строго оборвал. Признаю, ваша разработка удивила меня до глубины души, но вы же ведете себя как помешанные, только ею и живете. Это неприемлемо. Стукнул кулаком по столу, чтобы придать веса словам. Бери свою даму, оба одновременно смутились, накиньте что-нибудь легкое и выдвигайтесь в сторону пляжа на юге. Там уже отдыхает Калифа. Чего ждем? Похлопал в ладоши, поторапливая. Быстро я сказал. Пошевеливайтесь. Считайте, что я устроил внеплановый выходной. Ладно, недовольно пробурчали оба, но потянулись к выходу. Пока я приду, похлопал парня по плечу, присмотри за углями. Проводил ребят до каюты, а то знаю я таких, прям как Робин со своими поисками истории. И направился к следующей проснувшейся, Лили. Девочку разбудил мой стук в мастерскую, хоть она и не спешила покидать кровать. Подъем, дверь в каюту оказалась не заперта. Хватит спать, солнце уже высоко. Еще 5 минуточек, вяло запротестовала девушка и накрылась одеялом с головой. 5 минуточек, на нее всегда работает один безотказный козырь. То есть ты не хочешь отправиться со мной в приключение? Приключение, мгновенно оказавшись на ногах, переспросила Лили. Я готова. Но тут ее лицо скривилось в недовольной гримасе, словно после поедания целого лимона. Ты уже закончила семенять свою самку, хм? Каюта была закрыта, но мало ли я ведь сексом занимался, а не круглосуточной слежкой, мог пропустить ее досужий нос. Маленькая ты еще, чтобы такие вопросы обсуждать. И ничего не маленькая, бабушка, мне много чего рассказывала. И уж с тем количеством, что ты в нее влил, вас смело можно поздравлять с пополнением. И отвернулась от меня. А что там по приключению? Ревнуешь? Хитро улыбнулся. Вот еще. Гордо вздернула носик собеседница. Станет такая писаная красавица, как я, связываться с таким страшилой, как ты. И вообще, я тут подумала и решение не брать тебя в свою команду. Ну вот и отлично, может тебя тогда доставить на ближайший остров. Некрасиво поддевать ребенка, но она же сама ведется только так. Зачем тебе зря околачиваться на чужом корабле? Нет, мигом вся ее крутость сменилась испугом. Пока что я решила остаться. Может удастся кого-нибудь переманить в свою команду, все вокруг такие сильные, даже та сисястая блондинка. Вот тогда и видно будет. И ты мне обещал приключение, когда ты станешь приемлемо сильна, а это будет очень нескоро. Лили на это лишь хмыкнула, но ничего не сказала. У тебя есть 10 минут, нужно твою подругу по несчастью привести в чувство. Приходи на палубу, форма одежды, пляжная. Каку в этот момент, взяв на руки коалу, полетел к клочку суши, а я направился к запойной богине. В ее каюте стоял сильный запах перегара, а сама девушка валялась на полу, в окружении множества моих пустых бутылок. В прошлый раз их было меньше, вот же нахалка. Она и всю прошлую неделю квасила, энергией жизни лечить ее не стал. Пусть ощутит все прелести отходника после такой-то попойки. Будет ей уроком, засование носа в чужое. Сходил на кухню за тарой. Набрал ледяной воды и окатил ее с большим наслаждением. Бэйлэлэлэлэл. После 5-го раза аква начала издавать звуки и даже вяло отвечать. Нет, прошу, хватит, мне холодно, я же богиня. Богиня, с одной стороны, мне бы не помешали ответы на многие вопросы, но с другой, как же я не хочу выдавать ей свою истинную личность. Не слишком ли раздутое самомнение для мелкого воришки? Тебе кто разрешал совать нос в мои запасы? Простите, мне было плохо, решил остановиться, когда услышал стук зубов. Я не хотела. Ага, отличная отмазка, не хотела и делала. Всучил ей бутылку воды и понес на палубу, где уже дожидалась Лили. Готова? Дождавшись утвердительного кивка, перенес обеих на остров, уложил страдалицу на полотенце и вернулся к мангалу, где меня дожидался Каку. Принялся снаряжать новую порцию мяса для жарки. Нири беспокоить не стал, спит она по своей воле или же из-за лечения, не знаю, а выяснять нет смысла. Лили сразу же бросилась к морю со спасательным кругом. Паршивая штука, дьявольский фрукт. Ладно плавать, но он лишает даже столь обыденных удовольствий. Дальше метровой глубины ей соваться опасно для жизни. Аква грелась на солнышке, или, скорее, пыталась выжить от скрутившего ее похмелья. Будет тебе уроком, бесполезная богиня. Коал и Калифа о чем-то шушукались, греясь на солнышке. Сударь, а что случилось с Калифой? Полюбопытствовал Каку. Разве она была раньше такой? Шутишь? Я же рассказывал. Закатил глаза. Он меня даже не слушал. Для чего мы, по-твоему, совали нос в Маринфорд? Ты был в Маринфорде? Еще сильнее удивился парень. Послушай, Каку, пристроил мясо над углями, тебе определенно пора завязывать с круглосуточными экспериментами. Я впечатлен вашими наработками, но и об обычной жизни забывать не стоит. Эй, слюни подбери и перестань уже пялиться на Калифу, она моя девушка. Перевел взгляд на его подружку, что потягивала сок и бокала. Лучше расскажи, как у вас обстоят дела с Кораллой на личном фронте. Ну, засмущался парень, но и так очевидно, дальше поцелуев они точно не добрались. У парня, в отличие от меня, нет опыта отношений прошлой жизни, да и нет вообще никакого жизненного опыта. Мы движемся в своем темпе. Да и угадаю, это она тебе в уши налила? Получил в ответ неохотный кивок. Ты, парень, и сам должен развивать ваши отношения, если же девушке что-то не понравится, она сама тебя одернет. Главное, продвигаться плавно, чтобы твои попытки не переросли в скандал. Но действовать должен именно ты. Не совсем то, о чем я хотел поговорить. Ну да и ладно, перейдем к главному вопросу. Лучше скажи, она уже рассказала о том, что состоит в революционной армии. Что? Парень от моего вопроса завис. Ты в курсе? Значит, рассказала. Кивнул, поворачивая мясо. Это хорошо, наш разговор пойдет значительно проще. Мне нужно будет уйти на какое-то время, и я не хочу оставлять все и дальше в подвешенном состоянии. Калифа сейчас самая сильная, перешагнула, после нашего марафона, отметку в 10 тысяч дрики, но будет неплохо, если ее подстрахует кто-то доверенный. И, конечно, я в курсе. При первой встрече я знал, кто она такая. Мы ведь шпионы правительства, обязаны знать все о тех, с кем имеем дело. Месье, вдруг парень посерьезнел, ты нас выгонишь? Что, с чего такие вопросы? Конечно, нет. Или она уже пытается тебя перетащить на свою сторону? Каку отрицательно помотал головой. Мы же в загуле, творим, что хотим. Мне скорее любопытно твое отношение к революционерам. Сложно вести обыденные беседы на столь сложные темы. Нравится или не нравится? Может, сам хочешь к ним податься? Любые мысли. Мне о них практически ничего не известно, задумался Каку. Противостоят мировому правительству, нападая на страны, что в нем состоят. Нахмурил парень брови, пытаясь вспомнить что-то еще. И все. Больше о них я ничего не знаю. Вот. Довольно улыбнулся, сбросил готовый шашлык на тарелку и снарядил новую порцию, поместив над углями. Ровно к таким же мыслям пришел и я. Мы же в прямом смысле понятия не имеем об их истинных целях. Все, что нам точно известно, они стремятся уничтожить мировое правительство. Конторка, что предоставляла нам ранее работу, скажем прямо, не самое радужное место. Дерьма там за одну жизнь точно не разгрести, парень слабо кивнул. Но что станет с миром, если в один прекрасный день революционерам удастся осуществить свою цель? Не знаю. Пожал плечами Каку. Никогда не думал. Ну а ты представь, вот прям сегодня мировое правительство пало. Предположи, что будет дальше. Куда лапы тянешь? Хлопнул парня по руке. Это для девочек, мы потерпим. Думай, присмотри за мясом, сейчас приду. Отнес нашим дамам готовый шашлык и вернулся. Так что скажешь, если революционеры добьются цели, то и дозора, и Сейферпол ведь не станет. Верное замечание. Кивнул, поворачивая мясо. Обе организации полностью зависимы от Мариджа. Падение мирового правительства приведет к прекращению финансирования. Максимум, останутся раздробленные группировки бывших дозорных, что продолжат действовать согласно своим убеждениям, гоняя, по возможности, пиратов, но масштаб там будет мизерный. Что дальше? Могу только предполагать, но весь мир тогда падет под гнетом Йонка, в точку. Ты словно мысли мои читаешь. Если всех перечисленных организаций вдруг не станет, революционеры никак не смогут выйти из этого боя абсолютно целыми и невредимыми, а у Йонка больше не останется сдерживающих факторов. Потому мне и не нравятся революционеры, они лишь больше двигают наш мир в пучину хаоса. Если и менять что-то, начинать нужно с большего зла, Йонка. Надеюсь, мне удалось направить его к правильным выводам. Не хочется, чтобы парня окрутили и утащили к врагам. Такой талант пригодится самому. Ладно, извини, что нагрузил. Это ведь отдых, а с корабля не гоню. Оставайтесь, сколько пожелаете. Главное, чтобы нас в революционеры не записали из-за твоей подружки. Дальше разговор пошел на вольные темы, в основном о девушках, просвещал, так сказать, неопытного. Ну и я делился увиденным в Маринфорде. Каку всячески пытался меня отвлечь, попутно тягая готовый шашлык. Думал, я не замечу. Приготовив мясо, устроились рядом со своими дамами и так провели остаток дня, наслаждаясь приятной едой, погодой и компанией, а к вечеру на островке образовались гости. Кроки, а не слишком ли вы быстро вернулись? Союзники вернулись с пополнением. А это кто такая? Глава 89. Утопия. Зовут меня Павла. Молодая худощавая девушка среднего роста с темно-синими кучерявыми волосами, темными зелеными глазами, полными губами, бледной кожей и пышной фигурой, имеющей форму песочных часов, странной походкой, сильно покачивая бедрами, даже слишком сильно, подалась чуть вперед и сама себя представила. «Я бывший член Барак Воркс, которую возглавляла мадам Крокодайл», указала девушка на кроки. Носила кодовое имя мисс Даблфингер и была напарницей Даза. Указала на парня за собой. «Награды за мою голову нет, так как я, как и мой напарник, долгое время промышляла охотой за наградами. Обладаю силой дьявольского фрукта Тагатаганоми». Пальцы ее вытянулись, обращаясь смертоносными шипами. «Помню с прошлой жизни, это парамеция, что позволяет пользователю выращивать шипы на какой-либо части своего тела или превратить любую часть тела полностью в шип. Приятно познакомиться, а это Калифа, Каала», слово взял я, представляя по порядку всех отдыхающих. «Ну а меня зовут Максим, агент Циферпол в отпуске». «Ха-ха-ха-ха», звонко засмеялась девушка, с интересом меня рассматривая. «Демон Максим не нуждается в представлении, вряд ли в мире найдется кто-то, не знающий в лицо человека с наградой в 3 миллиарда белли». «Что о?» – синхронно вскрикнули Каку и Каала. «Твоя награда 3 миллиарда?» – Лили же непонимающе наклонила голову. «В какой глуши росла эта девочка, раз даже о наградах ничего не знает?» «Ребят, вы серьезно?» Бурная реакция парочки меня скорее задела, чем удивила. «Человек, которого я вижу первый раз в жизни, знает обо мне куда больше, чем друзья. Весь день капал им на мозги и прекращать не намерен. Завязывайте уже круглосуточно сидеть в мастерской, хоть газету выходите почитать». Повисла неловкая пауза. Престыженная парочка отводила взгляд, а остальные не знали, что делать, потому помалкивали, чтобы не попасть под мой строгий взгляд. К тому же союзники были одеты совсем не для пляжа и на чемоданах. Отдохнули, как говорится, и хватит, прервал тишину, поднимаясь на ноги. «Солнце движется к закату, пора и нам возвращаться на корабль. Прошу всех, кто может добраться на корабль своим ходом, прихватить тех, кто не может, а я доставлю остальное». Кроки, Дас и Паула сгруппировались первыми, слаженно действуют, пара кивков и они уже летят в сторону корабля. Каку взял на руки Каалу и Акву, последнюю пожалела подружка парня. Лили же, с недовольной моськой, пришлось воспользоваться транспортом Калифа Airlines. Девочка с рожками не взлюбила блондинку после спарринга. «Я отправился последним, прихватив вещи. Заселяться можете в любую незанятую каюту», — осмотрел гостей. «Вдвоем, или же втроем, как сами того пожелаете. Все понимают, мы взрослые люди», — бросил взгляд на Лили и Каку с Каалой. «В основном, да, все разошлись, оставляя меня наедине с грязной посудой. Спасибо, что накормил нас вкусным мясом. Давай мы поможем тебе прибраться», — бубня под нос, направился в сторону кухни с горой грязной посуды. «Засохнет, вовек не отмоешь. Это вам не 21 век, а долбанное средневековье». Каку опять смылся в мастерскую. «Парня, похоже, совсем не проняли мои издевки». Каала прошмыгнула в их общую каюту, явно собралась стучать своему начальнику. Лили на пару с Аквой пошли отсыпаться. Одну разбудили слишком рано и измотали за день, вторая измучилась и по делам. Калифа, к моему удивлению, долго мялась перед шкафом с одеждой, потом все сгребла в одну кучу и перетащила в мою каюту. «Похоже, я теперь живу не один». Дас и Павла заселились вместе, а Кроки устроилась в ближайшей каюте от моей, что освободила Калифа. Прошло все тихо и мирно, уже хорошо. Когда, наконец, закончил с посудой, ситуация не особо изменилась, разве что Кроки, закончив с заселением, перебралась в общую каюту. Самая обычная комната, только на корабле, а там кресло до дивана и небольшой столик, вот и все ее наполнение. «Чего скучаем?» — привлек внимание девушки, что устроилась на одном из диванов, переодевшись в белое вечернее платье с огромным вырезом на груди. «Потрясающе выглядишь». «Спасибо», — слегка улыбнулась девушка. «Не могу не спросить, сосредоточил взгляд на ее левой руке, где красовался огромный крюк. «Ты его постоянно носишь, потому что...» «Да», — кивнула Кроки. «В бою с Белоусом я лишилась руки. Или ты подумал...» — приподняла бровь, — «что мне так нравится. Вторая рука будет полезнее крюка». «Не проблема», — отмахнулся. «Пара дней и будет как новенькая». Под удивленным взглядом собеседницы расположился в кресле напротив. «Уже говорил, но я, возможно, лучший врач в этом мире». Вспомнил недавние события и решил дополниться. «Если не брать в расчет фрукты, что за пару часов способны полностью перестроить тело?» Закинул ногу на ногу. «Однако, перед любыми операциями, нужно кое-что обсудить». Девушка слегка напряглась, о чем свидетельствовал ее подскочивший пульс, хоть и старалась не подавать виду. «Зачем тебе вообще сдался союз со мной?» «Понимаю, зачем он был нужен в Маринфорде, чтобы уйти с поля боя живой. Я ведь агент, пусть и в отпуске, тебя могли не тронуть банально за компанию. Сейчас ты обрела свободу. Делай, что в голову взбредет. Зачем тебе связываться со мной и для каких целей?» Думал, что это ее нелепая необходимость отправиться за Белли в Арабасту, как раз и была придумана для того, чтобы без разбирательств слинять, но она вернулась. «Я стремлюсь создать утопию», — важно заявила Кроки. «Утопию, да», — кивнула девушка, — «могучее военное государство, с которым бы все считались, подавляющая сила, что заставила бы весь мир озираться и уважать. Это бы позволило государству обеспечить жителям спокойную жизнь до самой смерти и диктовать свои интересы на все события в мире. И для этого нужно объединить множество сильных людей под одним флагом. Таких людей, как я и ты. Я потому и искала древнее оружие в Арабасте, которое бы тоже поспособствовало созданию утопии». «Серьезно?» – переспросил от нелепости услышанного. «Тебе одного что ли мало?» «В смысле?» – не поняла моего вопроса Кроки. «Два слова, мировое правительство». Девушка впала в ступор, а я уставился на появившуюся в дверях Калифу, усилием воли сдерживая монстра в штанах. Она была в одном лишь купальнике, и тот еле умудрялся сдерживать ее новые формы. «Ты почему в таком виде расхаживаешь по кораблю? На меня ничего не налезает». Недовольно надула щеки Калифа. «Весь гардероб в мусор. Как-то я не подумала раньше об этом. Этот купальник единственное, что на меня хоть как-то налезает, и то еле-еле». Многозначительно посмотрел на Кроки, которая вернулась к нам из своих мыслей. «У дамочки тоже довольно выдающиеся формы, авось да что-нибудь подойдет. На меня не смотрите». Мигом уловила мои мысли и заперечила бывшей ашичебукой. «Это мое единственное платье. Отдам, и самой придется ходить голой». «Тихо!» — прервал девушку, так как ощутил кое-что неожиданное. «Всем замереть!» Не поверил своему анализу и проверил все еще раз. Нириана очнулась, вскочил на ноги и направился к ее каюте. «Калифа, за мной!» По пути вкратце рассказал историю моей подруги детства Калифе и задержался у двери. «Но зачем тебе я, если вы прошли столько вместе? Я не знаю, что она помнит и как отреагирует на мое появление, если вообще пришла в себя. Обрадуется, не узнает, обидится, возненавидит или нападет. Последний вариант самый неприятный. Мне нужен запасной вариант для контакта. Ты, она тебя не знает, к тому же ты агент правительства. Обязательно упомяни это в разговоре. К тому же ты девушка, идеальный первый контакт за долгие годы в забытье. Если что-то пойдет не так, подстрахуешь».